только что самым хладнокровным образом дали отставку. И все-таки был уверен, что она к нему неравнодушна. Вот ты пойми тут что-нибудь. Эта странная девушка ускользала от него. Марсель больше не приходил, и Анетта не звала его. Они оставались друзьями, но сердились друг на друга. Именно потому, что Марсель был ей не безразличен, она тут так задела то, что она прочла в его мыслях. Она не оскорбилась. Обычная история, слишком же обычная. Нет, Анетта была не в обиде на Марселе, но она не могла забыть. Бывает, что разум прощает, а сердце не в силах с этим согласиться. Быть может, тайная досада Анетты отчасти объяснялась тем, что вольное обращение с ней Марселя еще острее, чем нелюбезный прием в салоне Люсили, заставили ее почувствовать перемену в ее положении. Она увидела, что не может больше рассчитывать на знаки уважения, которые общество оказывает своим членам, покорно соблюдающим условности и внешние приличия. Отныне она лишена защиты, ей придется самой себя защищать. Она никого не принимала. Сильвии она боялась рассказать о пережитых неприятностях, ведь Сильвия это предсказывала, перестала бы торжествовать. Она-то все сохранила в тайне и, уединившись от всех, решила жить только для ребенка. Когда маленький Марк под вечер после визита Марселя вернулся с прогулки, она встретила его с исступленным восторгом. Увидев мать, он улыбнулся, потянулся к ней и задрыгал всеми четырьмя лапками. Она набросилась на него, как голодная волчица на добычу, осыпала жадными поцелуями, делая вид, что откусывает кусочки от его тела, брала в рот его ножки и, раздевая, щекотала его губами всего сверху донизу. «Ам, вот я тебе съем!» «И тот дурак смел уверять, что мне будет тебя недостаточно!» — восклицала она, словно призывая ребенка в свидетели. «Как тебе нравится такая наглость?» Это тебя-то недостаточно, тебя, моего повелителя, моего маленького боженьки. Ну, скажи, что ты мое божество, а я, что ж я тогда, мать Бога, весь мир наш. Нам доступно все, что можно сделать вдвоем. Можем все увидеть, все иметь, все испытать, испробовать, все сотворить. Они в самом деле творили все. Разве открывать и творить не одно и то же? На нашем славном французском языке «находить» означает то же, что «изобретать». Люди находят то, что изобретают, и открывают то, что создают, о чем мечтают, что вылавливают в реке грез. Для матери и ребенка началась эпоха великих открытий. Первые слова малыша, его попытки исследовать окружающий мир, который он словно измерял ручками и ножками. Каждое утро Анетта и ее сын отправлялись завоевывать этот мир. И она наслаждалась не меньше, а то и больше, чем он. Она словно переживала сызнова свое детство. Но теперь во всей полноте сознания, а значит, и во всей полноте радости, немало радовался ее сынок. Он был красивый ребенок, толстенький, крепыш, эткий, аппетитный розовый поросеночек. Сильвия говорила, хоть сейчас навертел, чего еще ждать? В его упругом и пухлом тельце чувствовался избыток сосредоточенной энергии, как в резиновом мячике, который вот-вот запрыгает. Каждое новое соприкосновение с жизнью приводило его в бурный восторг. Беспредельные силы воображения, которой одарен ребенок, обогащало его открытие, и радость неумолчно звенела в нем. Анетта ни в чем ему не уступала, и можно было подумать, что между ними происходит состязание, кто сильнее обрадуется, наделает больше шума. Сильвия называла Анетту сумасшедшей, но и она на ее месте вела бы себя точно так же. После неугомонной возни наступали часы полнейшего покоя и блаженного изнеможения. Малыш, утомленный беготней, сразу сладко засыпал. Анетта тоже от усталости валилась с ног, но боролась с дремотой, чтобы как можно дольше любоваться спящим ребенком. Она подавляла порывы нежности, и любовь ее, как свеча, заслоненная рукой, чтобы не разбудить спящего, горела тихим и долгим пламенем, поднимаясь к небу. Она молилась, как некогда Дева Мария у ясли, молилась на своего сына. То были чудесные, озаренные радостью месяцы, но уже не такие ясные, как в прошлом году, не такие безоблачные. Счастье Анетты было что-то преувеличенно восторженное и беспокойное. Такая сильная и здоровая натура, как Анетта, должна была творить, постоянно творить, вкладывая в это все силы души и тела, творить или хотя бы вынашивать будущие творения. Эта потребность непреодолимая, и такие люди находят счастье только в ее утолении.